Глава 35. «Ну, почему же? Кое-что я наверняка могу рассказать. Я же был свидетелем столь длинной истории, что никто не может даже ее себе представить». Юра снова ухмыльнулся и посмотрел на своих гостей. Теперь никто не решился его перебить. «Я кратко расскажу вам то, что было уничтожено вашими же сородичами, а потом мне придется завершить начатое. Итак, давайте возьмем мой любимый на сегодня отрезок, последние лет 200. Вам ничего не кажется странным?» «Пока нет», — ответил Александр, жаждущий продолжения истории. «Тем более это странно», — хмыкнул Юра. «В начале этого промежутка вы, люди, копошитесь в земле, страдаете от голода, темноты и морозов, а в конце у вас есть электричество, вы покидаете пределы родной планеты, объединены сетью и можете делиться всем, чем угодно, с любым другим человеком. Вы внезапно становитесь отчасти похожим на один большой организм. Но это же неплохо, ведь так? В вашем случае и да, и нет. Давайте посмотрим. 200 лет. А чем предыдущие 200 лет отличались от выбранного мной периода? Или еще более ранний кусок? Они все начинаются одинаково. Но почему-то внезапно люди придумали все эти технологии в считанные мгновения. В масштабах своей истории, разумеется. А десятки и сотни тысяч лет до этого? Если я верно помню, то многое уничтожалось, заметил Леша. Ага, энергично закивал Юра. Вы же не можете жить в мире. Надо создавать зло, с которым будут бороться миллионы и гибнуть сотни тысяч. И рано или поздно, но в ближайшие годы ваш вид найдет себе новое зло, в борьбе с которым опять начнется то же самое, те же темные века. Может быть, есть шанс избавиться от этого? Нет, вся замечательная история – это борьба одних людей с другими. За власть и территории, за деньги, в конце концов. Юра сморщился, словно говорил о какой-то гадости, а потом взглянул на остальных. Нет, у них есть свои плюсы. Но в целом ваша экономическая модель – это еще одно зло. По этой причине мне предстоит сделать то же, что мы делали раньше уже много раз в попытках исправить ситуацию. В ожидании вопросов он сделал паузу, но так и не услышав их, продолжил. На самом деле, ваша история могла бы быть более счастливой, если бы не ваше желание быть лучше, вечное соперничество и... «Да, о чем я? Мы ведь с вами уже пересекались, помните?» «Нет», — хором воскликнули все. «Все эти дни я был с вами. Ладно уж, признаюсь, не люблю обманывать, просто хотелось посмотреть, как вы себя поведете. Ну и я разочарован, честно, всеми вами». Троица сидела в оцепенении, словно рядом ударила молния. Ладонь Лёши, сжимавшая вилку, замерла на полпути. Он пытался вспомнить, кто же это мог быть. Но Александр уже согласно закивал, вспомнив все. «Ты был и девушкой в синем платье, и майором, и помогал нам сюда добраться». «Именно», — Юра расплылся в широчайшей улыбке, обнажив зубы. «Вы были любопытны и интересны мне. Хотя приходитесь всего лишь дальними, очень дальними родственниками». «То есть как?» – прищурилась Марина. «Что за непонятные вопросы? Ведь вы, а не я, жили среди обычных людей тысячелетиями и понимаете, что к чему. Неужели вы действительно решили, что есть какой-то природный механизм, который контролирует появление людей с особыми способностями? Это всего лишь генетика и не более. Ты, — ткнул он пальцем в Марину, — вполне очевидный ребенок одного из моих многочисленных правнуков. Как и эти двое, только в разных поколениях». Юра кивнул в сторону Леши и Александра. Только проявляется все это по-разному». «Значит, все это было не просто так?» — продолжала спрашивать женщина. «Может, и следы мне попадались исключительно по твоей наводке?» Собеседник в очередной раз кивнул, довольный догадкой. Теперь он уже не ел. «Наше главное отличие от обычных людей в том, что мы, если выражаться вашими же терминами, можем менять реальность. Живем в большем числе измерений. Говоря «живем», я имею в виду, что можем управлять». «И временем?» — снова перебил его Леша. «Нет, временем управлять нельзя. Это не измерение, это производное от множества факторов». «Но почему?» «Потому что...» — вздохнул Юра. «Давай я попробую объяснить. Ты находишься на поверхности космического тела, которое движется в пространстве вокруг звезды, которое движется вместе с системой планет внутри галактики, которая, в свою очередь, также перемещается по просторам космоса. И независимо от того, стоишь ты на месте или идешь, в разные моменты времени ты находишься в разных точках. А поскольку на перемещение оказывает влияние слишком много факторов, то время проще считать величиной производной. Понятно?» «Да», — пытаясь обдумать сказанное, — ответил Леша. «Понял». «Если говорить проще, то, думая, что вернувшись назад во времени или переместившись в будущее, ты окажешься в той же точке своей планеты, ты ошибаешься. Промахнешься как раз на разницу перемещения всех остальных систем». «Понял я, понял. И телепортации не бывает». «Вы пересмотрели слишком много фантастических фильмов, юноша», — вздохнул Юра. «Это же все глупости. Злые инопланетяне, искусственный интеллект в компьютерах. Это настолько наивно, что даже смешно. Пока машина не может сама себя обслужить, ни о каком интеллекте не может быть и речи». «И, конечно, злых инопланетян тоже нет», — Лешину инициативу задавать вопросы пока никто не перехватывал. «Все хотят жить, существовать. И сосуществовать. Иногда для этого надо готовить почву, а иногда просто можно договориться». «То есть они есть?» «Мне кажется, что наш разговор уже давно ушел от первоначальной темы. Разве нет?» — простодушно улыбнулся Юра. «Ведь я здесь как раз пытаюсь контролировать мир. Сделать так, чтобы было больше пользы. Очистить его от бесполезных и даже вредных элементов. Вы же понимаете, чисткой время от времени надо заниматься. Даже если человечество регулярно пытается поубивать своих собратьев». «Так значит, уничтожение цивилизаций – это все твоя работа?» – уточнил Александр, пока Марина задумчиво наблюдала за происходящим. «Не всегда», – честно признался Юра. «Иногда это особенности вашего мира. Приливы или отливы, метеориты, эллипс вращения. Мир замерзает или оттаивает, меняет угол наклона из-за удара очередного космического тела. На это никто повлиять не в силах. Но попытаться изменить приматов, а люди, как известно, к ним относятся, ради высшей цели мы могли и делали. Но, к сожалению, неудачно. Раз за разом, в течение сотен миллионов лет». «Так вся история...» — глаза Марины округлились. «Да, отличная подделка. Под одинаковым слоем грунта лежат фундаменты строений возрастом 10 тысяч лет и кости существ, которым пара миллионов лет. Так не бывает. Все разлагается, перерабатывается. Не может быть так, чтобы одни и те же существа в разных условиях стали нефтью или остались скелетами в музеях. Обман он везде. И эти нестыковки некоторым действительно не дают покоя, но большинству нужен комфорт». «Понимаю, геополитика и прочее». «Именно, все как и раньше. Борьба за власть, Абсолютное большинство радуется новым фенечкам и картинкам на экране. Эта планета должна была стать следующей нашей точкой экспансии, а в результате Юра снова показал на гробы, смерть и неудачи. «И сколько вас осталось?» — как бы между делом спросил Александр. «Это не так важно. Достаточно, чтобы мы могли продолжать наше благое дело. Зная современные религиозные убеждения, я бы предположил, что четверо. Хорошая догадка, но неверная. Людские истории часто меняют форму и содержание. Я понял, с чего ты так решил». Юра снова улыбнулся. «Действительно хорошая догадка. Теперь моя очередь задавать вам вопросы. Но честно предупреждаю, что я не жду от вас правильных ответов». «Я опущу самое важное. Зачем вы пришли ко мне? Потому что в разговоре с тобой...» Он указал пальцем на Александра. «Я основную идею понял. На остальные наши вопросы ты и сам ответа не знаешь. Только лишь временные рамки сдвинул гораздо дальше в прошлое». «Что поделать? Я же говорю, жизнь была всегда, и никто не знает, откуда мы появились. Возможно, что мы просто расселяемся по бескрайним просторам, или наоборот убегаем от чего-то. Но вот вам мой вопрос. Люди достойны жизни или нет?» Повисла неловкая пауза. Леша не был уверен, насколько серьезно задан этот вопрос, а Александр, хоть и понимал, что его коллега вполне серьезен, не представлял себе ответ. «А почему бы и нет?» – ответила Марина. «Возможно, на следующей ступени они смогут организоваться, стать действительно чем-то единым. Надо дать шанс». «Отлично, первый ответ есть», – улыбнулся Юра. «А вы что скажете?» «Я думаю, что однозначно достойны. Это же самая большая ценность», — бодро начал Леша, но под взглядом хозяина пещеры быстро затих. «Вы ведь говорили, что неправильного ответа нет». «Я говорил, что нет правильного ответа, а неправильных много. На что тратится людская жизнь? На обогащение. Кругом зависть». «Только вот не говори, что у тебя главная идея – равенство для всех». «Плавали, знаем», – поморщился Александр. «Ничего хорошего в итоге не получилось. Людей равными не сделать». «Зачем равными? Достаточно только сделать так, чтобы ушли все плохие и ненужные. Раньше мы делали жесткий отбор, убирая всех остальных». А иногда наоборот, оставляли слишком много. Та же испанка, например, толку не дала. Вполне можно попробовать что-то еще. Что-то вроде сброса до базовых настроек. Хм. Юра погладил пальцами подбородок. Эксперименты, кстати, уже были. И я считаю их удачными. Так что это можно распространить на страну, материк или на всю планету, потому что я не согласен с тем, что люди достойны жизни. То, как они живут сейчас, не жизнь, не безопасная, однообразная. Так может, пусть люди сами и решат? Они уже решали, давным-давно, и не один раз уже так решали. Мы доходили до этого момента развития цивилизации с плюс-минус похожими параметрами уже сотни раз. И ничего, все безрезультатно. Следом идет вырождение и гибель, причем наши дети гибнут первыми. «Все как всегда», — громко выдал Леша. «Защита своих». «Мы тут все свои», — ответил Юра. «Скажем, мне неприятно слышать такие слова от тебя, но я предлагаю устроить семейный просмотр. Все вы мои дети, и я надеюсь, вы не останетесь равнодушны после небольшого киносеанса».